Глава 13. Я принесла гренки, но он уже сидел за столом перед ноутбуком. На лице полная растерянность, и я смотрю на него и понять не могу, что именно чувствую. Ненависть смешивается с жалостью, а жалость трансформируется в щемящее чувство тоски, потому что я понимаю, что ему тяжело, понимаю, что он сломан и не позволяет никому все это увидеть. Смотрит куда-то поверх ноутбука, щупает пальцами клавиатуру с точками на каждой кнопке и что-то бормочет под нос. И я понимаю, что он не может начать писать то, что хотел. Поставила рядом с ним на стол поднос. Захар сделал вид, что не слышит меня и не замечает. К гренкам не прикоснулся, пока я собирала с пола предыдущий завтрак и вытирала тряпкой разлитый чай. Но когда направилась к двери, услышала его голос. «Еще раз попробуешь воспользоваться тем, что я слепой? Я выколю тебе глаза лично, поняла?» «Поняла. Вот и хорошо, что поняла. Свободно». Протянул руку к тарелке и снова на ощупь нашел гренку, поднес к лицу. Я затаила дыхание, когда увидела, как он принюхивается к ней, как закрыл глаза и откинулся на спинку кресла и проводит ломтиком хлеба туда-сюда. Неужели вспоминает обо мне? Неужели увидел то же, что и я? Я думала, он съест, хотя бы откусит, но нет. Он сдавил гренку в ладони так, что крошки полезли между пальцами. И на лице то ли гримаса боли, то ли ненависти. Даже если и вспомнил меня, то с такой лютой ненавистью, что мне самой стало больно. Я попятилась назад и тут же замерла, потому что он вдруг жадно, как-то совсем не по-человечески, засунул сломанную гренку в рот, сожрал, глядя обезумевшим взглядом перед собой. Сожрал некрасиво, быстро, с таким голодом, словно его не кормили 1000 лет. Потянулся за второй и, также глядя в одну точку, съел и ее. Я медленно развернулась и пошла к лестнице. Спустилась вниз, несколько раз оборачиваясь на дверь его комнаты. Запикали мои часы, и я побежала к волчонку. Я закрыла его во флигеле на целых 2 часа с карандашами и красками. Когда отперла дверь, мой малыш усердно что-то раскрашивал, сидя на полу. «Волчик мой, мама соскучилась». Бросилась к нему, осыпая его личико поцелуями. И когда глаза на меня поднял, сердце зашлось. Как же похож на отца. Глаза точно такие же. «Сейчас накормлю тебя. Ты проголодался?» «Смотри, мам, я нарисовал». Протянул мне лист бумаги, а на нем человек с вытянутыми вперед руками с палкой на тропинке стоит. «Это кто?» «Бабайка. Он хотел всех побить». «Бабайка?» Сын кивнул, и темная челка упала на лобик, а я еще раз внимательно посмотрела на рисунок. И внутри что-то болезненно кольнуло узнаванием. «А где ты видел бабайку?» Он протянул руку и показал на дом, и мне вдруг стало не по себе. Это он Захара так назвал. Видел, наверное, как тот утром выходил вниз. Я отложила рисунок на пол. «Это не бабайка. Это хозяин дома. Он просто слепой, не видит ничего и поэтому ходит с тростью. Она помогает ему не упасть». «Совсем не видит? Вот так?» Малыш закрыл глаза руками, а я убрала его ладошки. «Да, совсем не видит. И очень некрасиво называть его бабайка». «Я не буду». «Вот и хорошо. Ты ж мой сладкий волчонок. Соскучился по маме». Впилась в его тельце, заваливая на пол и кусая за живот под веселое повизгивание, пока не услышала стук в дверь. Мы тут же замолчали. «Открыто!» Показалось лицо Раисы, а потом и она сама. Втиснулась в приоткрытую дверь с пакетом. «Я тут печенье принесла с кухни. Для малыша». Когда-то я бы назвала ее старой грымзой в очках и жирной задницей. А сейчас она мне показалась по-домашнему мягкой и какой-то уютной, что ли. Устинья и моя жизнь в деревне полностью изменили мое отношение к людям. Она меня изменила. И охватила тоска по пожилой женщине, которая отнеслась ко мне как к родной. Надо в свой выходной поехать туда и постараться с ней встретиться. «Не помешало? Я тут к тебе с хорошей новостью и с предложением». «С хорошей? Неужели я реально слышу это? Кажется, хорошие новости совсем не про меня». «Ты остаешься у нас работать. Он сам мне сказал это». «Что?» Я не верила своим ушам. «Остаться? После того, как наорал на меня? Я была уверена, что сегодня это будет первый и последний день». «Да, сказал, чтоб завтрак ему приносила только ты. Так что остаешься, девочка. И я скажу тебе, что это победа. Такого еще не было». Она вошла в комнату и протянула печенье Грише, но он никогда не брал ничего у чужих, и тогда она положила перед ним на стол и снова ко мне повернулась. «С ребенком особо не навозишься. У меня племянница на окраине города в саду работает. Я с ней еще вчера созвонилась. Устроишь к ней ребенка. Она возьмет без справок всяких и возни. Только вставать рано придется. Автобус ходит раз в час, а тебе в 8 надо завтрак Захару Аркадьевичу подать. Обратно забирать в 5 вечера. Ты к тому времени уже всю работу закончишь. Если даже что и надо будет, разберемся. Я так обрадовалась, что чуть не завизжала, но она тут же осадила меня грозным взглядом. «Надеюсь, он не передумает уже завтра. Племянница ждать тебя будет. Зовут Вера Ивановна. Вот адрес сада. Сад хороший. Там дети этих. Из поселка». А я вдруг помрачнела и улыбка сошла. Боже, какая я идиотка. У меня на садик этот денег нет. «Первое время на испытательном сроке. Получишь первый оклад. Здесь раз в неделю платят. Текучка, потому что. Расплатишься». «А он... он ни разу в садик не ходил». «Ничего, всегда есть первый раз». Посмотрела на Гришу и улыбнулась. «Какие глаза у него чудные, огромные, красивые. Кого-то мне напоминают, только понять не могу, кого. Актера, что ли, какого-то?» «Угу, хозяина твоего напоминают. Просто тебе такое в голову не придет. И я с ужасом подумала, что было бы, если б кто-то узнал меня и сопоставил, чей это ребенок. После уборки в доме я уложила волчонка спать, а сама села за компьютер, который нашла во флигеле. Стационарный старенький агрегат, который работал с тихим гудением. Но хотя бы ловил интернет. Все свое свободное время я читала про слепых, про их поведение, психологию и про язык Брайля. А вечером попросила у Раисы взять с кухни немного гречки и риса. Ошибочно считать, что у слепых развита чувствительность пальцев или что они чуть ли не супермены, и другие органы чувств у них работают на 200%. Может быть, у слепых с рождения так и есть, но приобретенная слепота действительно делает человека совершенно беспомощным, как младенец. Я читала статьи и перебирала в тарелке рис и гречку. Закрыв глаза, я сама себе рассказывала, что именно чувствую и с какой стороны ощущаются выпуклости на крупинках. Это был первый шаг к изучению языка слепых. Да, я собиралась его выучить. Зачем? Я пока еще не знала, но мне хотелось знать. Мне хотелось стать ближе к нему, помочь. Во мне теплилась надежда, что когда-нибудь он подпустит меня к себе. Вечером мне нужно было убрать в кабинете, полить цветы, и я могла быть свободна. Я должна была закончить часов в 5, но я так увлеклась изучением языка, что пропустила время, а потом кормила и укладывала спать волчонка. Решила, что тихонько проберусь в дом, когда все уснут, и уберу. Никто не заметит. Раиса рано ложится, Макар Свиридович за мной не следит. Но я ошиблась, едва проникла в дом и прокралась к лестнице, к подсобке, где стояли ведра, швабры и сохли мокрые тряпки для уборки, я услышала голос Свиридовича. «Значит так, твоя задача — молчать». «Пф, я рот открываю только, чтоб...» «Никому не интересно, зачем ты открываешь свой рот. Здесь ты его откроешь, когда скажут. Зашла в комнату, приняла душ. Никаких духов и никаких волос на теле. Наденешь ту одежду, что будет висеть в ванной. Дальше просто делаешь, что тебе говорят. И ни звука. Иначе не получишь денег, и тебя вышвырнут». «А сейчас куда идем? «Куда надо. Твое дело просто заткнуться». «Ладно». Макар поднялся по ступенькам с какой-то потлатой молодой девкой в короткой юбке, топе и кожаной куртке. Я даже головой тряхнула, не веря своим собственным мыслям. Я пошла следом за ними. Только внутри появилось мерзкое и неприятно липкое чувство, и я пока не могла понять, что именно так сводит с ума и заставляет стискивать челюсти все сильнее и сильнее. Свиридович подвел девку к самому кабинету, из которого вышел Захар с тростью в руке. Он подошел к девке, наклонился, словно принюхиваясь. «Пусть снимет куртку и распустит волосы». Та тут же стянула куртку и сдернула резинку с волос. «Раньше у меня была такая же сумасшедшая копна волос. Она и сейчас буйная, но волосы отросли, и я заплетала их или укладывала в узел. Когда он протянул руку и дотронулся до нее, я чуть не заорала. Впилась зубами в свою нижнюю губу до крови. Я уже понимала, что происходит. Понимала и ощущала, как дышать становится все тяжелее, а внутри нарастает рев. Как хочется подскочить и оттолкнуть дрянь, ударить ее, вцепиться ей в волосы, а потом царапать уже его лицо. Захар трогал ее кудри, наматывал на палец, взвешивал обеими руками, потом потрогал ее шею, плечи, сжал грудь. Я закрыла глаза, чувствуя, как слезы наполняют солью горло, как меня начинает трясти от первобытной ненависти, от яростного безумия, от понимания, что ему привели шлюху, и он проверяет, подходит ли она ему. А когда открыла глаза, чуть не застонала вслух, почувствовала, как из прокушенной губы потекла на подбородок кровь. Захар уводил девку за руку в свою спальню. Когда за ними закрылась дверь, я развернулась и бросилась вниз по лестнице к себе, чтобы влететь во флигель и взвыть, зарычать сквозь стиснутые зубы, чтобы не разбудить волчонка. Я металась по комнате, как раненое животное, представляла, как он там ее, как они вместе, и она под ним, как... О, Господи, это невыносимо. Я так не выдержу. Я переоценила свои силы. Зачем я вообще сюда приехала? Зачем? Ему никто не нужен. Никто. Он давно забыл меня, давно похоронил. У него теперь куча таких вот молодых сучек. Он их покупает каждый день разную, а я не смогу это видеть. Я с ума сойду. Я что-то натворю. А потом послышался писклявый голос с улицы. «Надо предупреждать, что он ненормальный!» «Заткнись, иначе без языка останешься и без работы». «Что не так? Я просто два слова сказала. Не понравилось ему, тоже мне, извращенец хренов. С ремнем еще этим». Выглянула в окно и увидела, как два парня тащат девку к воротам, а на пороге дома стоит Макар и нервно курит, провожая ее взглядом. А я только сейчас заметила, как сжимаю в руках осколок разбитой чашки, и кровь капает на пол.